Английская сказка «Питер Простачок». Жил в одной деревне парень, звали его Питер. Был он малый, добрый, пригожий, сильный, но уж очень простоватый. Материнских кур и то еле умел пересчитать, а их было-то всего два десятка. Когда мать давала Питеру шиллинг и просила купить всего на 3 пенса, он никак не мог сосчитать, сколько придется сдачи. А пошлет его мать на базар, его непременно надуют. Ну и не то, чтобы он был лентяй или пустомели какой-нибудь. Просто бедняги Питеру не хватало ума. «Эх, мама, — говаривал Питер, — будь я хоть чуточку поумнее, тебе куда бы легче жилось». «Да, Питер, — вздыхала мать, — умом тебя Бог обидел, что и говорить. Зато сердце у тебя доброе, и силенок на двоих хватит, так что не печалься. Лучше сбегай наверх, да принеси мне 3 пуговицы». Я пришью к твоей куртке, только запомни хорошенько, 3 пуговицы, не 2, не 4, а 3. Но все равно Питер не мог успокоиться, что он такой глупый, и то и дело приставал к матери и спрашивал, как же ему набраться ума. Наконец мать не выдержала и сказала: «Ну, школе хочешь поумнеть, ступай к мудрой старухе, что живет вон на том холме. Говорят, она и впрямь мудрая. У нее и волшебные книги есть, и разные порошки, и травы. Она все знает, может, тебе ума прибавит». Питер закончил свою работу и отправился к холму. Забрался на самую вершину, увидел там хижину старой вещуньи. Из трубы валил дым, на пороге спал черный кот. «Хорошая примета», — подумал он, и постучал в дверь, но никто не ответил. Тогда он осторожно приподнял щеколду и заглянул в дом, спиной к нему. У огня сидела старуха и что-то помешивала в черном чугунке. Она не обернулась и не промолвила ни слова. Но Питер все-таки вошел в комнату и сказал: «Добрый день, бабушка. Хорошая погода нынче, а?» Старуха ничего не ответила. «Завтра, может, дождичек пойдет», — продолжал Питер. Но старуха опять молчала. «А может, не пойдет», — прибавил он, не зная, что говорить дальше. А старуха все мешала и мешала что-то в чугунке. «Ну, насчет погоды я все сказал, теперь можно и о деле», — расхрабрился Питер. «Я, видите ли, того, мало спростоват. Так вот, не прибавили бы вы мне хоть чуточку ума?» «Ума?» — переспросила старуха. «Что же, изволь. Только какого-то ума ты просишь? Если генеральского или учительского, я вряд ли помогу. Но говори, какой ум тебе нужен?» «Да самый обыкновенный, — ответил Питер, — ни большой, ни маленький, такой, как у всех». «Хорошо, будет у тебя такой ум, только сначала принеси мне сердце того, кого ты любишь больше всего на свете, понял? А когда принесешь, я загадаю тебе загадку, чтобы узнать, то ли ты принес, что я велела». И, не дожидаясь ответа, она взяла чугунок и вышла из кухни. Питер спустился с холма и все думал о словах вещуни. Что же это мог быть? Нечасто приходилось ему так ломать голову. Вернувшись домой, он все рассказал матери. Мать подумала и говорит: «По-моему, больше всего на свете ты любишь жирную свинину. Давай зарежем нашу старую свинью, а сердце отнесешь вещуни». Зарезали старую свинью, вынули ему сердце. И на другой вечер Питер понес хижину на холме. Старуха сидела у огня. Она не подняла головы, а Питер положил свиное сердце на стол и сказал: «Вот, принес я сердце того, кого больше люблю на свете. Подойдет?» Старуха оторвалась от книги. «Что бежит без ног?» — спросила она. «Ответь-ка мне». «Бежит без ног?» — переспросил парень, почесал затылки и задумался. Думал, думал, аж голова заболела. А старуха продолжала читать книгу. Наконец Питер вымолвил: «Вот что, я не знаю». «Ну, выходит, ты принес не то, что я велела. Забирай и уходи». Бедному Питеру ничего не осталось, как забрать свиное сердце и уйти. А когда вернулся домой, нашел свою мать в постели. Она заболела и лежала в кровати. Питер только успел проститься с ней, и она умерла. Долго стоял он на полу постели на коленях и плакал, плакал, никак не мог успокоиться. Он вспоминал, какая мать у него добрая была, ласковая, как тут любила его, жалела, когда был маленький, лечила синяки, ушибы, чинила платье, кормила его и разговаривала с ним по вечерам. Как же мне жить без нее? Ведь я любил ее больше всего на свете. Нет, ни за что я этого не сделаю, — воскликнул Питер. Но на другое утро он решил, что можно и не вынимать сердце, а просто отнести мать на холм в старой вещине. Так он и сделал. Ведь именно теперь ему очень недоставало умной головы на плечах. Вошел он к старухе с ножей и сказал: «Теперь я вам и вправду принес то, что мне дороже всего на свете. Это моя покойная мать, так что прибавьте мне ума, как обещали». «Скажи-ка», — промолвила вещина, — «что такое желтое сияет, а не золото?» Задумался Питер. «Это... Но хоть убей!» Не мог придумать ответа и, наконец, сказал: «Не знаю». «Ну, так и нынче не поумнеешь. Да ты, я вижу, и спрятаться совсем простачок. Наверное, так никогда и не наберешься ума». И пришлось Питеру опять ни с чем уходить от старухи вещуньи. Но домой возвращаться ему не хотелось, уж очень тяжко было на душе. Сел он на дороге и горько заплакал. Вдруг кто-то окликнул его ласковым голосом. Он поднял голову и увидел хорошенькую девушку. Она глядела на него и улыбалась. «Что с тобой?» — спросила она. «Такой здоровенной детиной и платье». «Я простачок», — отвечал Питер, — «ума у меня не хватает, да к тому же умерла моя мать и оставила меня одного одинёшенька. Как мне жить-то теперь? Кто меня будет кормить, одевать, ходить для меня на базар? И слова теперь не с кем перемолвиться, некому меня теперь утешить, бедный я горемычный». «Ну-ну, не печалься», — сказала Дженни, так звали девушку. «За таким простачком, как ты, присматривать действительно нужно. Хочешь, я пойду с тобой и буду о тебе заботиться?» «Что ж, если так тебе хочется, пойдем», — ответил Питер. «Только ты сама скоро увидишь, какой я дуралей, каких мало. Да таким, видно, и останусь, если не удастся как-нибудь нажить себе ума». «Это ничего», — сказала Дженни. «Как говорится, чем глупее жених, тем покладистый муженек. Хочешь взять меня в жены?» «А стряпать ты умеешь?» — спросил Питер. «Конечно». «А шить, штопать?» «Ну, еще бы». «А считать яйца, складывать фунты, шиллинги, пенты?» «Умею, умею». «Ну, тогда, если ты согласна выйти за меня», — обрадовался Питер, — «я на тебе женюсь». И пошли они вместе в деревню. Вскоре Питер увидел, хоть и был он простачком, что жена досталась каких мало. Она и стряпала, и шила, и прибирала, да так все весело и охотно, а главное, всегда умела порадовать его шутками да ласковым словом. Правда, и Питер оказался неплохим мужем. Он тоже работал весело и с охоткой. Всем был нипочем, лишь бы думать самому не приходилось. Не было для него ни слишком тяжелых ног, ни слишком длинных дорог. Счастливая получилась парочка, что и говорить. «Знаешь что, Дженни, — как-то сказал вечером Питер, — я понял, что люблю тебя больше всех на свете». И тут его словно осенило. «Слушай, — продолжал он, — да неужто вещу не хотела, чтобы я убил тебя и принес ей твое сердце? Как ты думаешь, неужели она это хотела?» «Вряд ли, — ответила Дженни. — Да, конечно, нет. Никто и не говорил убивать. Ты можешь отвезти меня к ней живую, как есть, сердцем и всем прочим». «Ты это очень хорошо рассудила, — обрадовался Питер. — Как я сам не додумался. Верно, пойдем к ней вместе. Но постой, скажи сначала, что бежит без ног?» «Река», — ответила Дженни, — «нетрудно догадаться». «Река», — повторил простачок, — «так оно и есть. Как это я сам не догадался? А теперь ответь, что такое желтое сияет, а не золото?» «Солнце», — ответила Дженни, не задумываясь, — «любой ребенок такую загадку отгадает». «Солнце?» — переспросил удивленно Питер. «Ну да, оно и светит, и желтое, а не золотое». «Что за голова у тебя, Дженни? Во всей Англии не найдется жены умнее тебя. Идем скорее, может, старуха мне прибавит немножко ума, чтобы я стал достойным тебя». И вот они вместе поднялись на холм и как раз остались в вещине дома. «Наконец-то я привел вам ту, кого люблю больше всех на свете», — сказал Питер. «Вот она, тут и сердце ее, и вся она. И уж если вы теперь не прибавите мне ума, значит, вы не мудрая женщина, а просто-напросто плутовка». «Присядьте-ка оба», — сказала старуха. Они повиновались, а старуха повернулась к Питеру и сказала: «Слушай мою загадку. Кто родился без ног, отрастил себе две, а потом четыре?» Бедняжка Питер думал, думал, но все не находил ответа. Тут Дженни шепнула ему на ухо: «Головастик, ответь, головастик». «Головастик», — выпалил Питер. «Верно», — сказала старуха. «Ну, я вижу, теперь у тебя и без меня ума хватает. Ты только почаще спрашивай совета у своей жены». Что? Питер так и сделал и остался очень доволен советом мудрой старухи.